Де Профундис развернулся по широкой дуге. Как и большинство других кораблей флотилии, он сильно пострадал во время сражения в космосе и теперь неохотно повиновался командам. Сигналы и указания цели мгновенно были переданы на все находящиеся суда несущих слова, и 7 из них открыли стрельбу, извергнув в пространство невероятно мощный заряд в надежде накрыть небольшой катер. После старта восходящего солнца с ангарной палубы «Де Профундис» прошло меньше минуты, когда объятый пламенем десантный катер ворвался в атмосферу Иствана-5, и его тепловые щиты от перегрузки в ходе неуправляемого спирального падения приобрели оранжевый оттенок. Линкор «Дирж Этерна» отрапортовал о попадании. Аргелтал прислушался к спорам в Воксе и докладу магистра флота о том, что громовой ястреб бесконтрольно падал, но не был уничтожен окончательно. Еще будет время обсудить попытку Дирж Этерна получить почести, но не сейчас. «Гал Ворбак, собраться на штурмовой палубе», — приказал он, — «подготовить десантную капсулу». Десантный катер лежал на боку грудой искореженного и перекрученного металла. Красные обломки корпуса разлетелись по окружающей равнине, а один двигатель еще натужно кашлял, испуская клубы дыма, слишком густые и маслянистые для нормальных выхлопных газов. Почти на 100 метров от места окончательной остановки тянулась пропаханная в почве борозда, отмечавшее место падения громового ястреба, в конце концов уткнувшегося в развалины городской стены. Эти изъеденные ветром и осадками камни стояли часовыми вокруг давно покинутого города, бывшего пристанища забытой цивилизации. От удара корабля со стены слетели остатки кладки, и камни дождем посыпались на исковерканную броню, завершая разрушение. На Истване-5 близился рассвет, и небо над местом крушения посветлело. Над горизонтом поднималась непримечательная звезда, скорее белая, чем желтая, и слишком далекая, чтобы обеспечить тепло. На другом конце континента еще догорал погребальный костер.